Энгер кивнул. В соглашении говорится, насколько я помню, что Дун отказывается от притязаний на какую-либо часть состояния Джины, кроме единовременно выплачиваемой наличными суммы в 50 тысяч долларов. Очень простой контракт, самый короткий из всех, что мне доводилось видеть. Кому принадлежала эта идея? По существу, Артуру Диккенсону, первому мужу Джины. «Глаз из могилы?» Энгер пошевелился в кресле и с неудовольствием посмотрел на собеседника. «Артур хотел, чтобы Джина была хорошо обеспечена. Он очень остро чувствовал разницу в их возрасте и ее хрупкость. В завещании он поставил условием, что никто из последующих мужей не будет иметь права наследования». «Это законно?» По этому вопросу, мистер Стерджис, вам следует проконсультироваться у адвоката. Дон определенно не выражал желания оспорить это условие. Ни тогда, ни потом. Я присутствовал при подписании соглашения и лично его засвидетельствовал. Дон был целиком согласен. Более того, он был в восторге. Заявил, что готов отказаться даже от 50 тысяч. Сама Джина настояла на соблюдении буквы завещания Артура. Почему? Ведь Дон ее муж. Тогда почему она не пыталась дать ему больше? Я не знаю, мистер Стерджис. Вам придется спросить у... Энгер смущенно улыбнулся. Ну, конечно, я могу лишь догадываться, но полагаю, что ей было немного неудобно. Все происходило за неделю до свадьбы. Большинству людей бывает неприятно обговаривать финансовые вопросы в такое время. Дон уверил ее, что к нему это не относится. Похоже, он женился на ней не из-за денег. Энгер холодно взглянул на Майла. Очевидно, нет, мистер Старджес. У вас есть какие-нибудь соображения относительно того, почему он на ней женился? Полагаю, он любил ее, мистер Старджес. И они счастливы друг с другом, насколько вам известно. Энгер откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. Проверяете собственного клиента, мистер Стерджис? Стараюсь получить полную картину. Искусство никогда не было моей сильной стороной, мистер Стерджис. Майло посмотрел на спортивные трофеи и спросил, «Вас больше устроит, если я буду оперировать спортивными терминами?» «Боюсь, что нет». Майло улыбнулся и что-то записал. «Ладно, вернемся к основным фактам. Мелисса — единственная наследница». «Правильно». «Кто унаследует состояние, если Мелисса умрет?» «Думаю, ее мать». Но здесь мы выходим за рамки моей компетенции. Хорошо, давайте вернемся в них. Что же наследуется? О каких размерах состояния идет речь? Энгер заколебался. Осторожность, банкир. Потом сказал, около 40 миллионов. Все инвестировано в крайне консервативные ценные бумаги. Например, необлагаемые налогом муниципальные акции штата, Калифорния, разряда дубля и выше, ценные акции компании и промышленные акции, казначейские векселя, несколько холдингов на вторичном и третичном ипотечном рынке. Ничего спекулятивного. Какой она получает ежегодный доход от всего этого? От 3,5 до 5 миллионов, в зависимости от процентного дохода. Это все проценты? Энгер кивнул. Разговор о цифрах выманил его из скорлупы, заставил расслабиться. Других поступлений нет? В самом начале Артур занимался архитектурой и строительством, но большую часть того, что он накопил, составили авторские гонорары за так называемый подкос Диккенсона. Это разработанный им процесс, ну, что-то связанное с упрочением металла. Незадолго до смерти он продал все права на это изобретение и хорошо сделал. Уже появились новейшие методики, превзошедшие его собственную. Почему он продал изобретение? Он тогда только что удалился от дел, хотел посвятить все свое время Цзини и ее медицинским проблемам. Вам известна ее история, это нападение? Майло кивнул. Есть соображения относительно того, почему она стала жертвой нападения? Вопрос сильно удивил Энгара. Я учился в университете, когда это случилось. Читал обо всем в газетах. Это не совсем ответ на мой вопрос. О чем же вы спросили? О мотиве этого нападения. Не имею ни малейшего представления. Может, слышали какие-то местные версии? Я не интересуюсь сплетнями. Ни минуты в этом не сомневаюсь, мистер Энгер. Но если бы интересовались, то что бы вы могли услышать? Мистер Стерджес, сказал Энгер. Вам надо понять, что Джина очень долго нигде не показывалась. Она не является темой для местных сплетен. А в то время, когда было совершено нападение? Или вскоре после этого, когда она перебралась в Сан-Лабрадор, ходили какие-нибудь слухи? Насколько помнится, общее мнение было таково, что он не в своем уме, тот маньяк, который это сделал. А сумасшедшему разве нужен какой-то мотив? Наверное, нет. Майло посмотрел свои записи. А что эти весьма консервативные капиталовложения, о которых вы упоминали, тоже была идея Диккенсона? Безусловно. Правила инвестирования сформулированы в завещании. Артур был человеком весьма осторожным. Коллекционирование произведений искусства было единственной его расточительной причудой. Если бы он мог, то и одежду покупал бы в магазине готового платья. Вы считаете, что он был слишком консервативен? Судите сами. Свои накопления по авторским правам он мог бы вложить в недвижимость и при умелом использовании превратить в действительно крупное состояние, в 200 или 300 миллионов. Но он настаивал на надежности, на отсутствии риска, и мы сделали так, как он распорядился. И до сих пор так делаем. Вы с самого начала были его банкиром? Наш банк, его основал мой отец, он работал непосредственно с Артуром. Лицо Энгера сморщилось. Не очень-то приятно делиться заслугами. У него в кабинете не было портрета основателя, как, впрочем, и в главном зале банка. Портрета Артура Диккенсона не было в доме, который он построил. Интересно, почему? Майло спросил, вы оплачиваете все ее счета? Все, за исключением небольших покупок за наличные, мелких расходов по хозяйству. «Какую сумму вы выплачиваете ежемесячно?» «Одну минуту», — сказал Энгер, поворачиваясь к компьютеру. Он включил машину, подождал, пока она разогреется, и просигналит готовность. Потом нашел нужные клавиши, отстучал, подождал. Отстучал еще что-то и наклонился вперед, когда экран заполнился буквами. «Ну вот, пожалуйста, в прошлом месяце на оплату счетов ушло 32 258 долларов и 39 центов. В позапрошлом месяце было чуть больше 30 тысяч, и это вполне обычно». Майло встал, обошел стол и стал смотреть на экран. Энгер хотел было закрыть от него экран рукой, совсем как отличник, загораживающий свою контрольную. Но Майло смотрел на экран через его голову и уже записывал, так что банкир опустил руку. «Как видите, — продолжал он, — семья живет сравнительно просто. Большая часть бюджета идет на зарплату обслуживающему персоналу, расходы по содержанию дома, страховые премии». «Никаких закладных? Никаких».